NFL Original. По лезвию ножа скользит свет. Затем он превращается в полоску света под открывающейся дверью. В дверной проем шагают ноги в кедах. Производство Paramount Television Studios. Anonymous Content. Крис Эванс. Мишель Докери. Джейден Мартел. Черри Джонс. Пабло Шрайбер. Бетти Габриэл. Сакина Джеффри. Улицы пригорода превращаются в жилки опавшего листа. Искривленные ветви дерева становятся отпечатком пальца на пронумерованном листе бумаги. Продюсеры Джон П. Феденич, Лиса Си Сатриана. Лист превращается в отпечаток руки на рисунке, сделанном пальцами. Исполнительный продюсер Крис Эванс. Исполнительные продюсеры Адам Шульман, Розали Суэдлин. На холодильнике висят магниты и детские рисунки. Исполнительный продюсер Мортен Тильдум. Исполнительный продюсер Марк Бомбак. Автор идеи Марк Бомбак. Версия для телевидения Марка Бомбака. На полу отражается силуэт ребенка, держащего за руку родителей. По роману Уильяма Лэндея. Режиссер Мортен Тильдум. Появляется название «Защищая Джейкоба». Энди. Энди хмурится и закрывает глаза. Простите. Какой был вопрос? Хотите прерваться? Он трет лоб. Нет, я просто... Нет. Я хочу с этим покончить. Нил стоит лицом к нему. Мы говорили о телефоне. Вы помните дату, когда получили к нему доступ? Да, за 10 дней до суда. Привет, мистер Би. Так и знал, что это вы. Привет, Бобби. Как жизнь? Неплохо. Может, хотите перекусить? Нет, спасибо. Я жду человека. Ясно. Но вы только не раскисайте, ладно? Бобби ободряюще ему кивает и возвращается к машине. Энди ждет возле колонны у здания суда. Выходит Джоанна. Привет, Энди. Мы можем войти. Энди кивает и входит вслед за ней. Внутри Энди и Джоанна поднимаются по лестнице и входят в холл, где ждет Нил. Ну, хорошо. Игнорируй. Пусть ноет сколько хочет. Судья вынес постановление. Мистер Барбер имеет полное право быть здесь с ним. Вообще-то я могу это оспорить, раз он возможный свидетель по делу. Но я закрою глаза. Благородно. Ты туда с нами не пойдешь, даже не рассчитывай. Конечно, я уже осмотрел телефон. Мы уже в курсе. Я здесь по другому поводу, абсолютно. Я веду много дел. Пока, Нил. И в следующий раз даже не пытайся скрывать от нас улики. Джоанна и Энди уходят. Да, совсем забыл спросить. Как твой отец, Энди? Энди останавливается и разворачивается к нему. Что ты сказал? Спросил насчет твоего отца. Как у него дела? Я знал, что уголовное право твоя страсть, но я не думал, что это семейный бизнес. Ты думаешь, это смешно? Серьезно? Энди, назад! Боже! Даффи отталкивает Энди от Нила. Черт! Кто бы говорил о закрытии фактов? Оставь его. Даффи не дает Энди подойти к Нилу. Я скажу одно. Это многое объясняет. О тебе. О твоем сыне. Энди стоит в соседнем помещении, приходя в себя. Нил уходит. Проклятие. Детектив, мы можем войти? Да. Ты как? Простите. Джоанна и Даффи смотрят на Энди. Нам сюда. Даффи ведет Джоанну и Энди в кабинет вещдоков через холл. Мы знали, что рано или поздно он выяснит. Ничего, Энди. Мы к этому были готовы. Джоанна и Энди садятся за стол в центре небольшого кабинета. Его родители предоставили пароль. Можете не спешить. Спасибо, детектив. Даффи уходит. Джоанна берет конверт для вещдоков. Она открывает его и достает телефон Бена. На экране фото улыбающегося Бена с собакой. Энди наблюдает, как Джоанна вводит пароль, написанный на бумажке, лежащей на столе. В комнате ожидания у доктора Фогель сидит Лори. Она смотрит на картину с пейзажем. Дверь офиса открывается, и выходит Джейкоб. Простите, что долго. Ничего. Привет. Он угрюм. Через неделю? Сегодня был последний сеанс. Да? Я и не знала, так что... У вас запланирована встреча со мной и Джоанной в конце следующей недели, 17-го, кажется. Вот тогда мы все и обсудим. 17-го? Вам подходит? Да, нет, просто у Джейкоба день рождения. Ну, если хотите, мы можем... Нет, нормально. К нему как раз придет репетитор, так что увидимся. Готов? Да. Джейкоб идет к выходу, держа руки в карманах. Он уже устал разговаривать. Лори кивает. Ну, до встречи. Да. Удачи, Джейкоб. С наступающим днем рождения. Пока. Джейкоб открывает дверь и выходит. Лори оглядывается на доктора Фогель, та успокаивающе улыбается. Лори вежливо кивает и уходит. Улыбка доктора Фогель исчезает. В машине. Лори за рулем, Джейкоб на пассажирском сиденье. Все молчишь. Как прошел сеанс? Нормально, но бесит. Бесит? Каждую неделю она задает одни и те же вопросы. Или в разных вариациях. Когда я говорю ей об этом, прикидывается дурочкой. Будто не помнит, что уже спрашивала. Она пытается нам помочь. Ну, как скажешь. Джейкоб проверяет телефон. Кто там? Джейкоб, я спросила, кому ты пишешь? Никому. Дилану. Дилану Стоуну? Он сейчас в лагере. Кто-то не верит, что мы знакомы. Он хочет доказать. Лори искоса смотрит на него. А как Сара? Что-то давно я о ней не слышала. Вообще хорошо, что есть с кем поговорить из ребят. Мы не общаемся. Это ты так решила? Мам, нет. Прошу. Джейкоб подкидывается на подголовник. В кабинете вещдоков Энди смотрит на телефон Бена. Он читает переписку Бена с родителями. Тест по математике на 92 балла. Родители отвечают: «Потрясающе, горжусь, отпразднуем за ужином». В другом сообщении от отца фотография бейсбольного поля и текст. Взял билеты на следующую неделю. Входит Джоанна с двумя бумажными стаканчиками. Она садится рядом с Энди. Спасибо. Он отпивает из стаканчика. Есть что-то? Он качает головой. Позже в зале суда. Сколько примерно часов вы с мисс Клиан сидели над телефоном Бена Ривкина? Не знаю. Где-то часов пять. Пять часов. И вы просмотрели все имейлы, СМС, фотографии и видео? Да, абсолютно. Что вы искали? Конкретно. Ответы. Ответов, которые вы искали, в телефоне не было, верно? Джоанна расписывается в сдаче телефона и передает бумаги Даффи. Спасибо, детектив. Да, не за что. Джоанна проверяет телефон. Это из офиса. Подождешь минутку? Да. Привет. Как раз заканчиваем. Стоя в дверях, Энди опускает голову. Даффи подходит к нему. Привет. Привет. Хочу сказать, я считаю, что Ладжудис повел себя некрасиво. Нет, это его работа. На его месте я бы тоже скрыл наличие телефона. Нет, ты бы, конечно, об этом подумал, но ты бы поступил по совести. Только я говорила не об этом. Энди поворачивается к ней. А о том, что он сказал насчет отца. Все уже знают, да? Вчера еще начался трёп. Ты же знаешь, здесь любят сплетни. Что ты слышала? Что он сел пожизненно за изнасилование и убийство. Плечи Энди вздымаются от тяжелого вздоха. Он сел, когда я был маленьким. Он смотрит Даффи в глаза. Полагаю, Лори знает? Теперь знает. Джейкоб тоже. Даффи слегка качает головой и опускает взгляд. Она шагает в дверной проем, встает лицом к нему. У меня есть брат. Я тебе говорила. Да. Я отлично знаю, каково с подобным жить. Он внимательно слушает. Слушай, у меня в этом деле связаны руки, но... В общем, если я тебе понадоблюсь, обязательно звони. Спасибо. И не надо его недооценивать. Он очень уверен в своей победе. Даже слишком. Энди задумчиво смотрит в сторону. Джоанна присоединяется к ним. Ну, пойдем? Ну да. Спасибо, Дафф. Даффи кивает. Звонила моя помощница Эллен. Ее племянница – ровесница Джейкоба. Они живут в Нидомино в наши дни. Все дети знают друг друга. Похоже, Джейкоб снова выходит в интернет. Лори пьет на кухне чай. Входит Энди. Джейкоб! Где Джейк? Наверху. Нашли что-нибудь в телефоне? По нулям. Он бежит наверх. Лори за ним. Джейкоб! Он врывается в комнату Джейкоба. Джейкобс, это ты? Отвечай, черт возьми! Энди? Но это же ерунда. Не надо рассказывать, что это ерунда. Покажи матери. Покажи, чем ты занят. Джейкоб сидит на кровати с открытым ноутбуком. Он печатает что-то и поворачивает экран к Лори. На нем фото, где поверх фигуры мужчины с топором вставлено лицо Джейкоба. Черт! Джейкоб! Это глупая шутка. Ты хоть понимаешь, как это выглядит? Шутки о том, что тебя подозревают в убийстве. Но ведь никто не знает, кто это. Да все уже знают. Откуда я мог узнать? Энди, спокойно. Это опасно. Это улика. И ты либо совсем глупый, либо слишком заносчивый. Я не глупый. Тогда что с тобой? Ничего. Ты просто делаешь из мухи слона. Ты хоть представляешь, что они сделают с этой картинкой? Ей будут размахивать перед носом присяжных и скажут, что это осознание вины. Так это называется. Они скажут, что Джейкоб Барбер считает себя психом. Они будут повторять это слово снова и снова. Энди, хватит. Боже правый. Ты понимаешь, что на кону? Понимаешь, что с тобой хотят сделать? Да прекрати уже, ты пугаешь его. Отлично. И пусть боится. Я сам боюсь. Это просто шутка. Я могу удалить. Но это не значит, что она исчезнет. Ясно. Извини. Нельзя делать такие вещи, Джейк. Просто нельзя. Я же извинился. Пусть он все равно ее удалит. Ну, естественно, ее надо удалить. И это сделать надо сейчас. Надувшись, Джейкоб подтягивает ноутбук поближе к себе. Не делай так больше. Я должен знать, что ты меня понял. Понял. Все, удалил. Он показывает подтверждение удаления аккаунта. Энди бросает взгляд на Лори. Она качает головой и выходит. Джейкоб закрывает ноутбук и ложится на бок в позе эмбриона. Прости, что накричал. Я не должен был кипятиться, просто. Энди садится на кровать. Я ведь пытаюсь защитить тебя. Ты должен это понять. Оставь меня в покое. Джейк. Прошу. Ладно. Энди медленно встает. Ну так иди. Энди направляется к двери. Я вовсе не дурак. Энди останавливается в дверях и оглядывается. Я отлично знаю, что они со мной сделают. Ты можешь не рассказывать. Джейкоб прижимается лицом к подушке. Энди опускает голову. Он выходит из комнаты. Джейкоб неподвижно лежит на кровати с открытыми глазами. Сегодня случился неожиданный поворот в деле Джейкоба Барбера. Мы выяснили, что подросток из Ньютона, штата Массачусетс, родной внук Уильяма Барбера, человека, известного как Кровавый Билли, который изнасиловал и убил молодую женщину в Коннектикуте. В северной тюрьме Билли и другие заключенные смотрят телевизор. Ожидающий суда Барбер-младший обвиняется в убийстве одноклассника Бенджамина Ривкина в парке Колд-Спринг. Произойдет ли семейное воссоединение за решеткой? Это дело было необычным с самого начала. Как мы все помним, отец обвиняемого Эндрю Барбер был помощником окружного прокурора и изначально занимался расследованием убийства Ривкина. Расследованием, в результате которого был арестован сын мистера Барбера. Билли хмурится, задумчиво смотрит в сторону. Дома Лори входит в кухню. Мусор ты вынесешь или я? Энди читает новую статью на ноутбуке. Это уже везде. Ничего не поделать. Заголовок гласит «Все в семье». Дальше идут фотографии Энди, его отца и Джейкоба. Ночью Энди выкатывает мусорное ведро на улицу. Он замечает припаркованную невдалеке машину. Не сводя с нее глаз, он шагает к ней. Облако дыма вылетает из водительского окна и движется мимо лобового стекла. Он возвращается к дому. Он взбегает по ступеням крыльца к красной двери и входит. В доме, стоя на кухне, Лори читает почту. Ты не замечала старой синей машины в нашем квартале? Линкольна? Нет, кажется, нет. А что, кто это? Не знаю, на днях я видел ее у дома семьи МакГриви, теперь у дома Парсонов. Энди выводит Лори на улицу через переднюю дверь. Где? Уехала. Он смотрит на пустую улицу. Наверное, ерунда, ничего. Он прикасается к ее спине и идет за ней в дом. Позже загорается экран сотового, входящий звонок от неизвестного абонента. Энди поворачивается в кровати и смотрит на телефон. Так, я не знаю, кто это, но если вы продолжите мне звонить... Кто? Ах, да. Да, конечно, я помню. Энди садится на край кровати. Когда? Понял. Ладно, я найду. Он пишет что-то в блокноте на прикроватной тумбочке. Теперь он переходит темную улицу. Энди входит в пиццерию, где сидит, ожидая его, Мэтт. Привет. Что у тебя? Энди садится. Извините, что позвонил так поздно, просто... Да, ничего, нормально. Так что? Мэтт, ты сказал, что тебе есть чем поделиться. Ну да, просто... Стоп, это ты приезжал к моему дому? Что? Да нет, ничего, забыли, давай. Я не хотел ничего говорить, это как бы не мое дело, но я заснуть не могу, это давит. Мэтт, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ваш сын, он невиновен. Позже Мэтт сидит в офисе Лин с матерью, Энди, Даффи, Нилом и Джоанной. Расскажи мне о Леонарде Патце. Где вы познакомились? Я был в СМ, в пиццерии. Это когда? Где-то год назад, тем летом. Тебе тогда было 15 лет? Да. Я впервые услышала об этом сегодня утром. Я поняла. Мы все слушаем. Короче, Патц подошел и спросил, не хочу ли я перекусить. Флэшбэк. Он сказал, что купит, что захочу, лишь бы я посидел с ним. Не любит есть один. Я согласился, а что, халява же. Привет. Привет. Мэтт играет в видеоигру. Нужна монетка, чтобы еще сыграть? Мы сели поесть, он строил себя крутого, хотел произвести впечатление, вот. А я подыгрывал, будто не понимаю, какой он неудачник. Ну, а потом он заговорил о своей квартире, типа, у него там пиво, мол, не хочу ли я тусануть там с ним. Ты согласился? Еще чего. Я знал, что ему нужно. Я сразу сказал, что никуда с ним не пойду, но... Он опускает голову и бросает взгляд на мать. Но если у него есть деньги, то можно что-то придумать. Ну и он сказал, что даст $50, чтобы потрогать меня через штаны. Я сказал, что позволю ему за сотню. Он согласился? Да, сразу же. В общем, после этого мы встречались, когда у него были бабки, делали... То же самое и в других местах. Он не просил большего? Однажды он попросил залезть рукой ко мне в трусы. Я сказал, что руку ему сломаю. И что тогда? Сразу отстал. И сколько всего раз вы с ним встречались? Не знаю, 6, может 7. Включая встречу в библиотеке? Да, это был последний раз. Леонард сказал, что больше не хочет мне платить. Я сказал, что тогда донесу на него, и донес. Простите, я не пойму, как это связано с нашим делом. Понимаете, он ведь поэтому меня и бросил. Сказал, что у него новая пассия, какой-то Бен. Лин изучающе смотрит на Мэтта. Просто Бен, или он фамилию назвал? Нет, но я знаю, что это тот из парка. Леонард встретил его там. Ты хочешь сказать, Пац знал Бена Ривкина? Ну, не скажу, что они были знакомы, но он говорил с ним пару раз. В основном просто смотрел. Он что-нибудь еще говорил о Бене? Только то, что он прекрасен. Так и сказал. И все? Да. Энди приподнимает брови. А, черт, стоп, у него был нож. Я видел его лишь раз, но он порой носил его с собой. А то вдруг на него наедут. Однажды он предлагал его мне вместо денег, но я его послал. А как он выглядел? Нож как нож. С такими зубчиками с края. Вообще довольно крутой нож. Лин хмурится. Но почему ты так долго молчал? Ну, как бы у меня были приводы, ну, за хранение наркотиков, и я соврал насчет библиотеки. Просто мне не хотелось в это лезть, понимаете, но сейчас все валят на его сына, и у меня с головы не выходит. Минуточку. Что... Это мистер Барбер заставил тебя признаться? Заставил? Мистер Барбер оказывал на тебя какое-то давление? Он мне сам позвонил. Пусть он ответит, Энди. Ну, сначала он ко мне пришел. В общем, я ничего ему не сказал, так что, пожалуй, было и то, и другое. Да или нет? Мистер Барбер оказывал на тебя давление? Нет, я говорю вам правду. Да и зачем мне врать? Серьезно? Всем присутствующим ясно, что ты на многое пойдешь ради денег. Это возмутительно. Что? Вы вообще-то о моем сыне говорите? Нил. Нил закатывает глаза и отворачивается. Я могу идти? Спасибо, что пришел. Наверняка это было непросто. Детектив Даффи запишет твои контакты на случай, если ты нам понадобишься. Мэтт и миссис Макград выходят из-за стола. Даффи встает и открывает им дверь. Когда Даффи и Макград уходят из офиса, Нил садится у стола. Не знаю, что и думать о его рассказе. И как вы обо всем узнали? Я не верю ни одному слову. Это слишком удобно. Неужели мы этим займемся? Нил ухмыляется Лин. Лин переглядывается с Энди. Он наклоняет голову. Мы выпишем ордер на обыск квартиры Патца. Вдруг мы найдем там нож. Энди откидывается на стуле. Спасибо. В доме Барберов Джейкоб в костюме спускается по ступеням и входит в кухню. Так, нормально? Посмотрим. Брюки короткие. И рукава. Черт. Это суд, а не показ мод. Ты должен выглядеть хорошо, ясно? Пусть увидит, какой ты красавчик. Все это важно. Ау. Мы в кухне. Костюм нужно переделать. Если только суд будет. В каком смысле? Лин выдаст ордер на обыск у Патца. Они думают, это он? Ну, пока нет. Вот если они найдут нож, то все изменится. Но за него хотя бы снова взялись. Это уже что-то, да? Да. Я знаю это, он точно знаю. Энди проверяет телефон. Извините. Иди переоденься. Энди входит в домашний офис. Алло. Вот и он. Билли стоит в тюрьме. Откуда у тебя мой номер? Твоя жена дала. Вранье. Нет. У нас тут своя... Ну как? Мы называем это экономикой. Достать телефонный номер вовсе не так уж сложно. Ты зря потратил деньги. Не вешай трубку. Хорош. Я же все сделал, не так ли? Она хорошенькая. Твоя жена. Вживую она еще симпатичнее. Не надо. Что? Это комплимент. Она моя невестка. Боже, ты совсем меня за больного держишь? Я отлично знаю, какой ты. Билли прижимает к уху трубку телефона автомата. Энди садится. Да, я благодарен тебе за помощь. Да ладно. Не за что. Ты видел? На днях в новостях говорили, что ты мой сын. Да, я видел. Хочу, чтобы ты знал, что я тут ни при чем. Я никому не говорил. Такое всплывает. Да, репортеры. Настоящие стервятники, да? Ты поэтому звонишь? Да. Ну, в общем, да, а еще... Хотелось с тобой поговорить. Да? Слушай, отец из меня хреновый. У меня нет отца. У тебя нет? А как такое бывает? Может быть, ты дерево? Мне пора. Да, еще созвонимся. Это вряд ли. Ну, как знать. Энди вешает трубку. В северной тюрьме Билли убирает трубку от уха и вешает ее. Ночь. Внедорожник замедляется и тормозит через дорогу от многоквартирного дома. Из него выходит Даффи. Она приближается к ожидающим полицейским. Привет. Двоих поставьте у главного входа, двоих сзади, остальные со мной. Дамы. Они идут за ней в здание. Вы управдом? Детектив Даффи, я вам звонила. Нам нужно в квартиру Леонардо Патца. Да, 217. Ясно. Управдом открывает дверь, впускает Даффи и полицейских. Где-то в квартире, в темной комнате, по телевизору идет фильм. Бекки. Бекки. На стене висят фото классических машин. На полках стоят игрушечные машины. Бекки. Бекки, где ты? Я здесь, Майлз. На кофейном столике перед Леонардом лежит контроллер игровой приставки, пустая бутылка и пакет с чипсами. Ты не спала? Я устала. Он спит на диване в футболке и трусах. Это были не люди, их было много. Они выращивают коконы. Надо уходить. Поднимаясь по лестнице на верхний этаж, Даффи достает из куртки бумагу. Она открывает дверь, входит в коридор и проходит через дверь на другом его конце. Она останавливается у 217-й квартиры. Полицейские следуют за ней. Она кивает и стучит. Мистер Патц, я детектив Даффи из офиса окружного прокурора. У нас ордер на обыск квартиры. Внутри сонный Леонард берет пульт ДУ со столика и выключает телевизор. Мистер Патц, полиция, откройте! Он садится на диване. Снаружи. Мистер Патц, открывайте дверь, сейчас же! Даффи играет желваками. В квартире Леонард встает с дивана. Мистер Патц, откройте дверь, или мы сделаем это сами. Он смотрит в глазок и отшатывается. Даффи переглядывается с полицейскими, и они кладут руки на оружие. Леонард открывает дверь. Мистер Патц, у нас ордер на обыск квартиры. Она отдает ему бумагу, и он отходит, пропуская их. Я попрошу вас одеться и ждать за дверью. Леонард стоит у дверей. Полицейские заходят в квартиру. Леонард прислонился к двери. Рядом с ним стоит полицейский. Утром Лори выходит из дома в спортивной одежде и в бейсболке. Она доходит до тротуара и начинает пробежку по району. На затылке в такт шагам прыгает темный хвостик. Ее черно-белые кроссовки ритмично отбивают шаги по тротуару. На спине футболки появляется пятно пота. Позади нее на улицу выезжает синяя машина. Лори сворачивает на другую улицу. Машина следует за ней. Машина едет медленно, поддерживая короткую дистанцию. Лори на бегу бросает взгляд через плечо. Она бросает взгляд назад и переходит на шаг. Машина останавливается. Широко распахнув глаза, она продолжает бег. Она сворачивает на другую улицу, периодически оглядываясь на машину. Машина поворачивает за ней. В машине на зеркале заднего вида висят бусы. На дороге Лори поворачивается и бежит спиной вперед. Она останавливается лицом к машине. Машина останавливается в тени дерева. Отражение на лобовом стекле не дает рассмотреть водителя. В машине изо рта мужчины вылетает дым, отражаясь в зеркале заднего вида. Лори бежит к ближайшей лужайке. Она добегает до деревянного забора и прыгает на него. Ее ноги соскальзывают несколько раз, но она перелезает через забор. Она приземляется и бежит через двор. Теперь она бежит по своей улице. Подбежав к дому, она замедляется и смотрит на пустую дорогу. Лори быстро взбегает по ступеням к двери, оборачиваясь еще раз, прежде чем войти в дом. Внутри. Энди! Энди сидит с Даффи за обеденным столом. Ножа нет. Что? Нож они не нашли. Похожий на орудие убийства. Но заниматься пацем полиция не бросит. Энди подходит к Лори. Ты что? Я... Синяя машина. Линкольн. Он преследовал меня. Сейчас? Нет. Он уехал. Водителя рассмотрела? Нет, он был далеко. Он обнимает ее. Какой ужас. За нами кто-то следит. Может быть, это репортер. Или какой-то псих хочет нас запугать. Заявление будешь писать? Какой от него прок? Если честно, никакого. Если это повторится, звони мне сразу же. Если я буду рядом. Ладно. Спасибо, Дав. Энди провожает Даффи к машине. Вы с пацаном продолжите, да? Мы все просмотрим заново. Показания, передвижения. Он нам солгал тогда. Сказал, что не знал Бена Ривкина. По словам твоего Маграта. Я только к тому, что парень уже пытался подставить паца, соврав про библиотеку. Да, я знаю. Но теперь я ему верю. Даффи неуверенно кивает. Умоляю тебя, не бросай версию с паца. Время на исходе. Я постараюсь. Она кивает и садится в машину. Вы правда надеялись избежать суда? В зале суда. Хотя бы отложить, если бы вы признались, что поспешили с выводами. Но вы другие версии не рассматривали. Флэшбэк. Энди работает с Даффи. Я хочу поговорить о последних днях перед судом. Лори разделяла ваш оптимизм. Надеялась избежать суда над Джейкобом. И да, и нет. Энди едет за машиной, отъезжающей от магазина техники. А вы, когда поняли, что отсрочки не будет, как вы отреагировали? Энди едет. Я сделал единственное, что мог. Смирился. Черт! Энди врезается сзади в машину Леонардо на перекрестке. Они оба выходят из машины. Эй! Вы что творите? Я знаю. Что? Знаю, что это сделал ты. Да что вы несете? Энди подходит к нему. О, черт, вы его отец? Это ты его убил. Господи, вы его отец? Так, оставьте меня в покое. Мой сын не сядет в тюрьму вместо тебя, не это понятно? Не приближайтесь ко мне. Эй! Я знаю, что ты сделал. Леонард уезжает. Я знаю, что это сделал ты, Леонард. Я знаю, что это ты. А сам Джейкоб, как он держался? В зале суда. Он пытался занять себя учебой. Смотрел фильмы. Мы все просто ждали, когда истечет время. На той неделе ему исполнилось 15? 17 августа. За 4 дня до суда. Дома. Итак, что нужно сделать, чтобы получить эту сумму? Нужно сложить внутренние углы. Верно. Мы вернемся через пару часов. Пока, именинник. Но здесь есть одна сложность. Джейкоб занимается с репетитором. Энди и Лори сидят напротив Джоанны в комнате ожидания у доктора Фогель. Доктор Фогель выходит. Я готова. Входите. Они все входят в кабинет. Как вы знаете, в эти несколько недель я оценивала Джейкоба, используя различные методики. Тест на базовую структуру личности, тест на психопатические черты, все результаты в этом отчете. Также я оценила его IQ, и он невероятно высок. И его EQ, его уровень сопереживания. В отчете также приведены результаты генетических анализов, которые я провела, в том числе на мутацию MAOA, широко известную как ген воина или ген убийцы. И? У отца Энди эта мутация присутствует. У Энди тоже, у Джейкоба ее нет. Нет. Дело в том, что она... МАОА не была главным объектом моей оценки, поскольку она наследуется от матери, а не от отца. А в чем тогда цель анализа? Есть похожие гены, передающиеся от отца к сыну. Например, грин-1. Это сублок глутаматного рецептора. Его связывают с такими чертами, как импульсивность и безрассудство. У всех трех поколений мужчин-барберов был обнаружен вариант грина-1, включая Джейкоба. Еще есть дофаминовый рецептор, связанный с ограниченной способностью к эмпатии. Опять же, он был обнаружен у трех поколений мужчин-барберов. И, наконец, есть разновидность рецептора тестостерона, отвечающего за жестокое поведение у подростков вскоре после пубертата. А у Джейкоба есть эта разновидность? У Джейкоба есть, да. Как и у Энди, и у Билли. Лори и Энди обмениваются напряженным взглядом. Но если молодой человек уже достаточно развит морально, эти гены не смогут сработать как переключатель в мозге. И Энди яркий тому пример. Однако доктор Фогель считает, что в самом худшем случае, если Джейкоба признают виновным, генетический анализ позволит нам просить о смягчении приговора. Этого не случится. Но мы должны знать как можно больше. На всякий случай. Лори изучает отчет. Энди закрывает свою копию. Ну, теперь знаем. А он уже достаточно развит морально? Здесь написано антисоциальные тенденции и... Лори, это жаргон психологов. Я спросила доктора Фогель. Сказать лишь да или нет невозможно. Вам надо прочесть отчет целиком, тогда мы сможем обсудить, как помочь Джейкобу с его проблемами. Но сейчас нам надо думать не о терапии, а о суде. Так проблемы есть. Он подросток, проблемы есть всегда. Отчасти Энди прав. Однако повод для беспокойства все же есть, и это его способность к эмпатии. Опять же, все это написано в отчете. О чем это вы? Лори, сейчас совсем не время для этого разговора. Я хочу знать, о чем речь. Ну, например, на одном из сеансов я упомянула Бена Ривкина, и Джейкоб ответил, что люди ежедневно умирают миллионами. Когда я попыталась вызвать хоть какие-нибудь эмоции по поводу смерти Бена, ответы Джейкоба казались заученными. Вы просто его не знаете. Он не очень эмоционален, это... Но он сочувствует. Думаете, убил он? Я так не сказала. Это и не нужно. Лори. Я совершенно не имею понятия, виновен Джейкоб или не виновен, и это не моя работа. Вы считаете, он способен? Лори, это непродуктивно. Вы считаете, это возможно? Прекрати. Все это относится к миллиону других подростков. Правильно. Так почему вы не ответите? Лори. Не надо. Ты этого не замечаешь. Ты и тогда не замечал. Ты так хотел быть нормальным, иметь нормальную семью. Вы нормальные. О, боже, Энди, то есть все это нормально? Эта ситуация нет, конечно. А Джейкоб, да, он нормальный. А это... Это ничего не меняет, ничего не значит. Ответьте мне. Джоанна ерзает в своем кресле, наблюдая за ними с поджатыми губами. Прошу. Доктор Фогель качает головой. Я не могу. Лори смотрит на нее, кивая. Она сжимает кулаки и поворачивается к окну. Позже она выходит из лифта в фойе. Слушай, давай все отменим и отпразднуем дома. Нет, он скоро пройдет через ад. Так что пойдем. В оживленном японском ресторане официантка проходит через общий зал к отдельному кабинету. Она отодвигает дверь из рисовой бумаги, за которой сидит семья барберов. Суима-сен, как дела? Хорошо, спасибо. Она закрывает дверь. Барберы сидят в углублении в полу перед низким столиком. Почему вы не хотите мне рассказать? Это между нами и доктором Фогель. Вы же обещали относиться ко мне как ко взрослому. Хрень какая-то. Так, не выражаться. Ты ругаешься через слово. Я должен знать, что творится у меня в мозге. Я прошел все ее тесты, я ответил на все ее дурацкие вопросы. Она сказала, что ты хороший ребенок. Мы и так это знали. Все это лишь формальность. Ясно? Я тебе не верю. Сегодня твой день рождения. Поговорим о чем-нибудь другом. Например, о гении-убийце. У тебя его нет. Лори искренне смотрит на Джейкоба. Правда? Она кивает. Правда. Джейкоб выдавливает слабую улыбку. Так со мной все в порядке? Лори открывает рот. Но тут входит официантка, неся десерт с зажженной свечой. С днем рождения, сынок. Она ставит его на стол. С днем рождения. Загадывай. Тут и думать не о чем. Джейкоб пододвигает к себе тарелку, серьезно глядя на свечу, и задувает ее. Вечером машина Энди едет мимо закрытых витрин магазинов. Энди за рулем. Лори сидит на пассажирском сиденье. Джейкоб откидывается. Спасибо за праздник. Приятно побыть снова нормальным, даже если мы и притворялись. Это мамина идея. Рада, что тебе понравилось. Она улыбается. Энди бросает на нее взгляд. Думаю, я готов к понедельнику. Да? Да. Миссис Мандел на днях задала мне написать об этом эссе. Я написал, что это как плыть навстречу айсбергу. Он будто небольшая гора вдалеке, ты все ближе и ближе. А на самом деле он все это время под нами. Лори и Энди задумчиво смотрят вперед. Ты же не любишь метафоры. Джейкоб слегка улыбается. Глаза Лори нервно бегают. Они направляются на свою улицу и замечают синюю машину возле своего дома. О, Господи, это та машина. Машина Энди въезжает на подъездную дорожку. Энди из салона открывает багажник. Энди, нет. Жди здесь. Пап. Из багажника он достает баллонный ключ. Лори открывает дверь, наблюдая за Энди. Энди! Уведи Джейкоба. Он идет к машине. Что происходит? Все нормально, пошли. Лори и Джейкоб идут в дом. Энди подходит к машине с баллонным ключом в руке. Из водительского окна выходит дым. Что тебе от нас нужно? Простите. Ты следишь за моим домом, преследуешь мою жену. Я не знаю, о чем ты, дружище. Я дважды спрашивать не буду. Тише, крутой. Сегодня не время быть крутым, поверь мне. Я не хочу тебя видеть на этой улице. Она общая. Для тебя уже нет. Он наставляет ключ на лысого водителя. Возвращайся к своей семье. Хорошо иметь семью. Берегите свою семью, мистер Барбер. Энди смотрит, как он уезжает. Да, 73K. SA2. Да. Энди ходит по кухне, разговаривая по телефону. Лори и Джейкоб напряженно наблюдают. Нет, я так и думал. Ничего. Спасибо, Дав. Ладно. Он вешает трубку. Эти номера с Honda Accord. Она в угоне? Тут нужна только отвертка. И что теперь? Дэв попросит своих ребят патрулировать район пару ночей. Вряд ли он вернется, наверное, это репортер. Я устала. Я пойду спать. Лори устало выходит из кухни. Доброй ночи. Она останавливается на лестнице. Спасибо за вечер. Доброй ночи, милый. С днем рождения. Джейкоб улыбается со сжатыми губами, и Лори уходит наверх. И это все? Это все. В зале суда. Через пару дней все закончилось. Врезались в айсберг. В доме барберов Джейкоб спускается по ступеням в костюме. Лори и Энди ждут внизу. Энди в темном костюме, а Лори в темной блузке и юбке. Лори поправляет галстук Джейкоба и нежно кладет ему руку на грудь. Ворота гаража открываются. За ними в конце подъездной дорожки толпа репортеров.